Раздел 21. Я покажу тебе что-то, чего ты еще не видела. С таинственным выражением лица сказала старая княгиня, взяв Стефу за руку. Когда они вошли в обширную сводчатую комнату, где Стефа никогда прежде не бывала, девушка удивилась. Там стояли две старинных кровати, которым вели ступеньки, палисандровое ложе, богато украшенное бронзой. Над ними тяжелыми складками вздымался балдахин из парчи, увенчанный гербом Михоровских и княжеской шапкой. Темно-алая с золотом комната, кроме кроватей, не имела почти никакой мебели, кроме самой необходимой. Огромная лампа из алого хрусталя, оправленная в бронзу, служила завершающим штрихом к картине удивительного величия. Мягкий ковер совершенно глушил шаги. Тяжелые портьеры из темно-красного бархата, украшенные кремовыми кружевами, поддерживали полумрак и суровую пышность. Главные признаки этой комнаты — высокомерной в своей гордости, как старые портреты или начертанные на пергаменте манускрипты. Сжав руку Стефы, княгиня сказала полушепотом: «Это замковая спальня. Здесь появились на свет все Михоровские и твой жених». Стефа ощутила легкую дрожь. Княгиня шептала: «О, у этой комнаты великая история. Много рассказали бы эти стены, умея не говорить. Много здесь прозвучало и печальных, и радостных вздохов. Один Бог ведает, сколько слез пролито на золотую парчу. Здесь хватало драм и горя. А вот счастья эти стены видели так мало. Вальдемар был прав. Род наш не может похвастаться, что предки наши были счастливы». Княгиня шагнула вперед и остановилась, печально кивая, словно над могилой. «Печальная семейная хроника. Трагическая комната, хоть никто в ней не умер. Так уж случалось, что каждого перед смертью что-то прогоняло из этих стен. Удивительно даже. И Мачей по своей охоте покинул эти стены. Его жена умерла за границей, моя Эльзуня тоже, а зять Януш в Белочеркасске. В этой комнате впервые видели наш мир новорожденные. Значит, она должна быть веселой, а не исполнена печали». Внезапно княгиня схватила Стефу за руку. «Я не должна была тебе все это говорить, пугать тебя. Но кто знает, вдруг именно тебе предначертано внести сюда иной дух, быть может, именно ваше счастье снимет проклятие». «Дай-то Бог!» Старушка пошла к двери, шепча: «Сколько слез пролито, сколько слез! И моей Эльзуни тоже!» Стефа испуганно окинула взглядом комнату и поспешила следом за княгиней. Они прошли обширной гардеробной, миновали ванную, блестевшую мрамором. В туалетной комнате, уставленной шкафами, княгиня отперла висевшим у нее на цепочке ключиком дверцы одного из них, помещенного в нише. Это оказался не шкаф, а вход в небольшую комнату, обитую дубовыми досками. Даже потолок был дубовым, и пол тоже. На полу стояли огромные окованные сундуки. Два зарешеченных оконца, маленькие и узкие, почти не пропускали внутрь свет. Княгиня нажала кнопку, и под потолком вспыхнули две шарообразных электрических лампы. Старушка подошла к небольшому железному шкафу, замурованному в стену, и открыла его и стала выкладывать на стол коробочки разной величины, обтянутые бархатом и сафьяном. Стефа удивленно разглядывала их. «Хочу показать тебе родовые драгоценности Михоровских», — пояснила княгиня. «Вальди, став майоратом, поручил мне опеку над ними до тех пор, пока не женится. Я стираю с них пыль, иногда вместе с Ритой или Добжисей. Теперь Вальдемар поручает все это твоим заботам. Эти самоцветы украшали весьма гордые головы. Теперь украсят прекрасную». Стефа отшатнулась, схватила княгиню за руку. «Нет, бабушка, спрячьте все это. Это не для меня». Старушка взглянула на нее с любопытством. «Как это не для тебя? Ты будешь женой и майоратшей. Это твоя собственность. Я пока только показываю, а он сам осыплет тебя этим». Из открытых коробочек брызнул сноп разноцветных искр. На столе засверкала многоцветная радуга. Стефа увидела прекрасные бриллиантовые диадемы, колье, браслеты, серьги, серые и розовые жемчужины. Перед глазами ее сверкали кроваво-знаменитые рубины Михоровских, светились зеленым изумруды, таинственно поблескивали сапфиры, бледно-зеленым и розовым отсвечивали опалы. Золотые цепочки, старинные застежки и пряжки, перстни, усеянные драгоценными камнями, ленты — все это излучало снопы ослепительного пламени. Целое море искр блистали потоки зачарованных огней. Удивительная это была картина. Большой стол, усыпанный драгоценностями, и рядом, в кресле, величественная, гордая старуха в задумчивости, склонившая голову на руку. И рядом молодая, прекрасная девушка, с легкой тревогой глядевшая на сокровища, которых минуту назад и понятия не имела. Глаза Стефы были печальными. Кто носил эти сокровища? Какова их история? Чего они видели больше, слез или улыбок? Княгиня, словно ей вдруг пришла в голову та же мысль, стала перебирать коробочки. Ее белые длинные пальцы прикасались к колье, диадемам, скользили по жемчужным ожерельям. Она тихо сказала: «Эту диадему из жемчугов и бриллиантов получила в подарок от мужа прабабушка Мачея. Анна Конецпольская, жена воеводы Мазовецкого. Воевода купил эту диадему в Париже за сказочные деньги. Это колье из рубинов больше всего любила знатная мадьярка из рода графов Эстергази. Очень красивая брюнетка. Так любила наряды и драгоценности. Только сердце у нее было из камня. Хотела разводиться с мужем. До скандала, правда, не дошло, но жизнь их с тех пор была адом. Смотри, эти бриллианты с изумрудами больше всего любила надевать моя Эльзуня. Ох, как они ей шли! Помню, в Вене на балу в итальянском посольстве она была тогда в расцвете красоты, а через пару лет умерла. Княгиня тяжко вздохнула. Взяла колье из бриллиантов и опалов в оправе прекрасной работы. Его привезла с собой герцогиня де Бурбон, Габриэла. Говорят, будто опалы приносят владельцу несчастье. Может, это и суеверие, но в данном случае так и сталось. Это колье отец подарил ей, когда она впервые выехала в свет. Ты знаешь ее историю? Она была счастлива всего 2 месяца, когда познакомилась с Гвидо. Все кончилось. Его фотографию она всегда носила с собой, уступив ее предсмертным мольбам, я положила ей в гроб ее, на грудь, прикрыла цветами. Несчастная мученица. Стефа опустилась на колени рядом с княгиней, прижалась щекой к ее рукам. Глаза у нее разболелись от сверкания драгоценностей, временами легкий трепет сотрясал тело. Княгиня склонилась над ней. — Твоя бабушка тоже была несчастная. Тяжкая выпала ей доля. Стефа подняла на нее глаза, прошептала жалобно. Она не знала, что он продолжал любить ее. Жила и умерла, разуверившись в его чувствах. Это страшнее всего. Да, Мачей никогда больше не был счастлив. Совесть ужасно мучила его. Потом жизнь залечила рану. Появились дети, внуки. Он многое забыл, но сохранил миниатюру с ее изображением. Ты видела сама. Время, дитя мое, словно безжалостный резец, изменяя лик земли, изменяет и душу человека. Он все забыл. Быть может, зря. Ты напомнила ему ее, и его ужасно потрясла ее смерть. Если б она знала о том, ей легче было бы умирать, — шепнула Стефа. Они умолкли. Только самоцветы перемигивались разноцветными искорками, словно глумясь над людскими печалями и несчастьями, как бы принижавшими красоту камней. Самоцветы, вызывающие, гордые, холодно и извительно рассыпали фонтаны радужных искр. Княгиня очнулась, медленно взяла со стола диадему с бриллиантами и жемчугами, возложила ее на голову Стефы. Огромные бриллианты засияли в пышных, шелковистых волосах девушки. Казалось, ее увенчали королевской короной. Стефа улыбнулась княгине. Глаза ее искрились. От нее веяло расцветшей юностью и детской наивностью и величием принцессы. Она была столь прекрасна, что княгиня, изумленно откинувшись на спинку кресла, любовалась ею, словно картиной старого мастера. — Как ты очаровательна! Откуда в тебе столько красоты? Стефа рассмеялась. — Так уж вышло, бабушка. А в дверь постучали. Княгиня резко спросила: «Кто там?» «Я». «Вальдемар». Старушка быстро встала и подошла к двери. «Майорат», — сказал, входя, — «дорогие дамы, я ищу вас по всему замку. Вы хорошо спрятались, однако я...» Он умолк, увидев Стефу в бриллиантовой диадеме. В глазах у него сверкнуло восхищение, торжество, радость. Он подошел к ней и взял в ладони ее руку. «Чудо мое! Как ты прекрасна!» «Правда, бриллианты ей идут?» — подхватила княгиня. «Божественно!» — сказал Вальдемар. «Я хотел бы, чтобы тебя сейчас видели все». Он поколебался и закончил. «Все, кто тебе завидует». «А не похожа я на переодетую Золушку?» — спросила Стефа с долей кокетства. Княгиня рассмеялась. Вальдемар поцеловал Стефе руку. «Ты похожа на королеву. Не достает только соответствующего платья, колец, сережек, ну и горностаевой мантии. Когда я одену тебя так, ты завоюешь весь мир. Но прежде всего короля», — подхватила Стефа, открыто глядя на него. «Сорванец!» — погрозила ей шутливо княгиня. «Короля ты очаровала в скромном платьице и с кораллами на шее, которые ему дороже всех этих сокровищ из пещеры Али-Бабы», — сказал Вальдемар, указывая на драгоценности. Потом взял прекрасную ленту с большими рубинами в центре и бриллиантовыми звездами, сам возложил ее на голову невесте, сняв предварительно диадему. «Чарующе!» —